Январь 2000-го. Полмесяца проходит в пьянстве на моей родине. Почти официально узаконенном. Люди уходят в отпуск, зная, что все равно не смогли бы ходить на работу. А некоторые продвинутые начинают этот отпуск с католического Рождества, а заканчивают после старого Нового года. То есть получается почти месяц. Хотят, чтобы рок нес на себе печать подворотни. Лавочки во дворе. То есть самодеятельности, которую называют почему-то непосредственностью и искренностью. От того, что у Летова хуёвая гитара, он искренний? Или вот Скляр? У него голос скоро совсем исчезнет. Ему надо заниматься хотя бы специальными упражнениями. Бросить курить на время. А он запел Головина Женю. Танго. Чума. Ностальгия по флатовым концертам. То есть желание близости с исполнителем. Трогать, что ли, его кончиком своего башмака, сидя на полу? А я вижу эту близость в другом. 100% эффекта присутствия достигается звучанием близким. Здесь, сейчас, вот оно. Надо иметь качественную аппаратуру. И другие уши у звукооператора должны быть. Последнее даже важнее. Слышать надо, то, что приходит изнутри, а не то, что услышал в альбоме Red Hot Chili Peppers. Здесь так не поют, черт побери, и не играют. Откуда же здесь взяться такому звуку? И фонетически русский язык не может звучать так, как у них, вашу мать. У нас нет таких звуков в русском языке. И компьютерная техника оттуда на нашу фонетику не реагирует. Все запрограммировано на другой язык. Чувства. У любого, родившегося после 1950 года, мозги загружены поп-музыкой, образами, чувствами. Коупленд. Загружены. Хреново, если загружены. В 17-й больнице не твой врач, а тот, которого ты называл мудаком, сказала тебе: «Это особый фрукт. Для него ты наркоман-рецидивист». И тебя, по его мнению, надо как можно дольше держать в заперти. Я под впечатлением картинки, то есть увиденного. Эти пацаны за решеткой, заоравшие меня, заметив. Это решетка на двери. Охранники. Сказала, что, может, и надо, но не здесь. А что ему не нравится? Вы хотите $4000 потратить на частную клинику? Он мало потратил на героин? У вас он мало здоровья взял, а? Сколько вы еще готовы потратить? Злобный тип. И, конечно, я не могу тратить такие деньги. И, конечно, я думаю, что ты чудовище, избалованное, непонятно кем даже. Впечатление, что ты жил со слугами, с гувернантками. И вообще у тебя отшибла память. Вы с ним всю жизнь будете мучиться, сказал твой врач. Зачем они так настраивают людей, близких? За решеткой эта толпа выглядит, как в колонии для подростков. Ты там самый старший. Кошмар какой-то. Это поколение, которое не сможет похоронить своих родителей. Они все умрут раньше. Умирают. Мужики, которые носят в жутких баках еду, алкаши из другого отделения. Месиво какое-то мерзкое, а не еду. Эти мужики и героин проносят. И парень, который пришел передо мной, якобы проведать приятеля, тоже принес героин. Его выгнали, и он стоит у окна на лестнице. А ему сказали: «Вали отсюда. Тебе говорят не приходить. А ну пошел». И я тоже так бы и дала ему по башке. Отлупила бы его. Повалила бы на пол и ногами бы избила. По рылу. В зубы его кривые и гнилые. «Я ненавижу тебя!» — орала бы. Я ненавижу всех вас, со зрачками и иголочками. Я все время теперь смотрю в глаза и проверяю зрачки у всех. Этот на Герыче, этот на винте. Ах, какие большие и черные. Этот на колесах. Сколько знаний, даже непонятно чего. Они все потеют, у них насморк и зевота, боль в суставах, спасительные пачки, трамала. Сидолгин растолочь, а лучше положить в бумагу, газету, и раскатать скалкой, бутылкой сразу 10 таблеток. Растворить в воде, пропустить через фильтр вату, чтобы осталось как можно больше кодеина. Нет кодеина в аптеках. Нет метадона. В аптеках ничего нет. А вы бы хотели, чтобы все было, да? Посидел на героине пару месяцев, послал в аптеку за лекарством и порядок. Съел и порядок. Это какой-то внутри меня диалог начинается за и контра. Должен быть шанс. Вот он и дается. Ходите на анонимные встречи наркоманов и алкоголиков. Да они ненавидят друг друга. Ну да, они так ненавидят алкашей, что, слезая с наркоты, тут же становятся сами алкашами последними. Не знаете, что ли? Какие они тупые в основном. Они даже не умеют описать свои экстатические состояния. Кайф, клёво, пиздец, такое! Это какой-то придурочный кайф, с ним ничего даже не сделаешь. А вы слишком долго жили в западной цивилизации и воспринимаете все слишком утилитарно, где от всего ждут пользы, наживы. Да эта польза у творческого человека всегда. Он все использует, всем пользуется. Для него все польза. Ведь даже когда чужую книжку читают, соучаствуют, включают свое творческое начало. Да никто не хочет сейчас этого. Все хотят потреблять, хавать. Сделайте нам страшно. Сделайте нам смешно. Сделайте нам кайфово. Вот что. Вы отсталый человек. Главное сейчас — ничего не делать, но все получать. Не быть обязанным. Нажал на кнопочку, и ты пьяненький. Не помните песенку разве? Еще из 60-х годов. Да таких надо выгнать. Во-во, мировой мент. Да. Я хочу всех построить в плотные ряды по спасению наркоманов для просто так. Не для наживы, ради жизни. У меня есть адреса. Теперь мне надо достать взрывчатку. Я их взорву. Этих мерзких Таню, Сережу, Витю и, главное, Борю. Боря, ты мертвый. Ты лежишь, прошитый очередями из автомата. На тебе нет ни одного живого места. Ты большая дыра. Падла, получай, фашист, гранату. Бейте его. Убейте этих гадов. Они убивают меня и моего любимого. И эти менты, сволочи, убейте их. За нас. Нас больше нет. Дайте их на растерзание всем этим женщинам-пакетам. Их мамашам бедным. Этим дурам, размахивающим в метро брошюрами с постановлениями, указами о том, как ваш сын может избежать армии. Да он уже избежал. Он мертвый, лежит на лестничной площадке, на последнем этаже. Он умер. Его сожрал героин. С сделали анализы крови. У него гепатит С. Меня тоже отправили на этот анализ. У меня нет гепатита С. В самом НЦПЗ почему-то не могли сделать. Отправили в детскую клинику. Она рядом с бункером. Да подвал это, просто подвал. НБП. Как-то противно было от этого совпадения. Ну, потому что это, собственно, то, о чем Эл говорил. Ему нужна нянька. Не в смысле реальная, а потому что у него все не так. Да, у него больная печень. А у тебя астма, понял? Лето 98-го года. 13 января С сидел в туалете и истерично набирал номера телефонов. «Я хочу вмазаться», — сказал. У меня была Наташа Федорова из «Интермедии». Принесла текст биографической заметки обо мне, о нашей музыке. Для какой-то энциклопедии, заказанной Шульгиным. Кошмар, в общем. Она ушла, и он ушел. С деньгами. Зачем я даю ему деньги? Уже столько лет. Ну да, по мнению всех, и его друзей тоже, я должна была давно его послать. Выгнать нахуй из жизни моей, чтобы он сдох. Или не сдох, не имеет значения. Ты сильная женщина, самодостаточна. Тебе не нужна эта обуза, этот здоровенный жлоб, вытягивающий из тебя жилы. Все эти слова столько раз я отовсюду слышала. Только Авакумова мне так не говорила. Она вздыхала тяжело, как бы со мной, когда я плакала ей звоня, но никогда не сказала мне: «Бросьте вы его». Нет. А все, кто говорил: «Сволочи. Вы все сволочи, слышите?» Это все равно, что сказать: «Да сдохни ты, Наташка, что ты мучаешься? Помирай давай! Надоело уже слушать твои несчастные истории. Мы хотим угорать. Давай спой лучше чего-нибудь, напейся. Чего ты себя сдерживаешь? Напейся, ёбнись башкой в сотый раз обо что-нибудь. Поставь синяк, порежься. Дай нам, дай пищу для жизни, жратву из твоих селезенок, печенок, почек, сердца». Ну, мы и напились с Аввакумовой. Не тихонько, правда.